Глава 4. Я встретила Карлоса в Вестхэмптоне, продолжал Роберта Уэст, когда выступала летом в репертуарном театре. Это было в конце сезона, и он вместе с Глори прошел за кулисы. Старик-директор поднял невероятную суету при виде Глори, но для меня она была не более чем именем. Она ушла на покой, когда я была еще девочкой, и я видела перед собой только толстую женщину с крашенными волосами, выглядевшую как стареющая Брунгильда из второразрядной оперной труппы и цепляющуюся за руку молодого человека, годившегося ей в сыновья. Примечание. Брунгильда — валькирия, героиня опер Рихарда Вагнера. «Валькирия», «Зигфрид» и «Гибель богов». Но Карлос показался миловидным, и мне, очевидно, льстило его одобрение. «В его голосе есть что-то», — мрачно добавила она, — «что безотказно действует на женщин. Они понимают, что он сплошная фальшивка, но для них это не имеет значения. Дело не в том, что говорит Карлос, а в том, как он это говорит. Полагаю, я кажусь вам доверчивой дурой. Оба мужчины благоразумно промолчали. После истечения моего летнего ангажемента я и суток не провела в Нью-Йорке, когда Карлос мне позвонил. Не знаю, каким образом ему удалось раздобыть мой номер. Он был новым и еще не фигурировал в справочнике. Карлос чего только не наплел мне, и о том, как его впечатлил мой талант, и о том, как он может поспособствовать моей карьере, предложив это обсудить. И я попалась на эту старейшую уловку в шоу-бизнесе, отлично зная, что напрашиваюсь на неприятности. Самое забавное, что он действительно устроил мне прослушивание и роль в какой-то пьесе, идущей, разумеется, не на Бродвее. До сих пор не знаю, как ему это удалось, если не принимать во внимание, что режиссером была женщина. Мужчины не питали к Карлосу ничего, кроме презрения или зависти, но женщины не могли противиться его чарам. Полагаю, режиссер не являлась исключением, хоть и была старой перешницей, похожей на циркулярную пилу. Но он уговорил ее, как и меня. Девушка с рыжевато-каштановыми волосами прикрыла глаза. Потом достала из сумочки сигарету. Гарри Берг подскочил к ней с зажигалкой. Она улыбнулась ему поверх язычка пламени, но как будто не видела его. Карлос продолжал встречаться со мной. Он обладал упорством, против которого невозможно устоять, как бы вы ни были осторожны. Я влюбилась в него. По-своему, он очень красив, и когда обращает внимание на какую-нибудь женщину, ей кажется, что она единственная женщина в мире. Она понимает, что во всем его теле нет ни единой честной косточки, что он проделывал те же трюки с сотнями женщин, но это ее не заботит. Я влюбилась в Карлоса, и он уверял меня, что может стать счастливым, только женившись на мне. «Насколько вы обеспечены финансово, мисс Уэст?» — спросил Эллери. Девушка засмеялась. «У меня есть маленький доход с траста и случайные заработки и тут, и там. Это меня и одурачило», — с горечью сказала она. «Ведь Карлос всегда женился только на деньгах. Я начала думать, что, может быть, на сей раз его чувства искренни. Как же наивна я была! Я понятия не имела, что у него на уме, пока однажды вечером, чуть более 7 месяцев тому назад». По какой-то причине Глори отправилась в свой коттедж в Ньютауне, и Карлос воспользовался случаем повидать Роберту. На сей раз он продемонстрировал свои истинные намерения. Роберта знала о его добрачном соглашении с женой и что пятилетний срок уже истек. К тому времени Карлос и Глори были женаты 5,5 лет. По словам Карлоса, Глори выполнила свое обещание и порвала контракт, поэтому теперь, если с ней что-нибудь случится, он унаследует по крайней мере 1/3 ее состояния по праву вдовца, или еще больше, если она упомянула его в своем завещании, в чем он не был уверен. Сначала, по словам Роберты, она не понимала, куда он клонит. Как могло прийти такое в голову любому нормальному человеку? Я честно ответила ему, что понятия не имею, о чем он говорит. С его женой что-то не так? Она неизлечимо больна? У нее рак? «Глори здорова, как корова», — ответил Карлос. «Боже, она переживет нас обоих!» «Значит, ты имеешь в виду развод?» — спросила я. «Развод? Глори не даст мне ни цента, если я предложу развод». «Карлос, я не понимаю». «Конечно, не понимаешь, моя голубка. Ты еще ребенок. Но послушай меня, и я объясню тебе, как мы можем избавиться от этой коровы, пожениться и наслаждаться молоком из ее вымени». И Карлос спокойно, словно пересказывая сюжет романа, изложил Роберте свой план. «Глори стоит на пути, значит, ее нужно устранить. Но мужа заподозрят, в первую очередь, если у него не будет железного алиби, то есть в момент убийства он должен находиться в другом месте. Это можно устроить 1000 способами. Тогда кто же устранит Глори? Кто, как не она, а Роберта, которая также выигрывает от ее смерти? Теперь она понимает. «Теперь я все понимала», — продолжал Роберта своим насмешливым голосом, словно говоря о прогулке в парке. «Он предлагал мне убить его жену, чтобы мы могли пожениться и жить на кровавые деньги. Я была в таком ужасе, что с минуту не могла вымолвить ни слова. Очевидно, Карлос принял мое молчание за согласие и попытался заняться со мной любовью. Это мигом разрушило все чары. Я оттолкнула его с такой силой, что он пошатнулся. Разговор происходил в квартире Глори и Карлоса, и я выбежала оттуда, как будто за мной гнался сам дьявол. Впрочем, он и был дьяволом. Как только мне могло казаться, что я влюблена в это чудовище! У меня по коже бегали мурашки, и я могла думать лишь о том, чтобы оказаться подальше от него. Я приехала домой в такси и всю ночь металась по комнате, дрожа, как осиновый лист. Карлос позвонил ей на следующий день, — продолжала девушка. Она велела ему больше никогда ей не звонить и не пытаться с ней увидеться, и положила трубку. «Чертов ублюдок!» — пробормотал Гарри Берг. Он выглядел так, словно сам был готов совершить убийство. «Вам повезло, что вы остались целой и невредимой», — заметил Эллери. «Подобные типы, сталкиваясь с препятствием, могут быть ужасно грубыми. Но мне не все понятно, мисс Уэст. Если это произошло больше 7 месяцев тому назад, почему вы молчали так долго? И почему теперь возникла такая срочность?» Девушка казалась озадаченной. «Срочность? Что вы имеете в виду, мистер Квин? Я думала...» «Очевидно, я забегаю вперед», — улыбнулся Эллери. «Ваша история еще не окончена?» «Разумеется». Она переводила взгляд с него на Берка. «Или вы мне не верите?» «Что касается того, почему я молчала все это время, я не знаю». Все это было настолько страшным, что казалось кошмарным сном. Мысли обратиться в полицию или к кому-то вроде вас никогда не приходило мне в голову. Во-первых, я отвердила себе, что Карлос не мог действительно иметь это в виду. А во-вторых, ее светлая кожа порозовела. Это означало бы, что наша связь будет фигурировать во всех газетах. Так как Карлос больше не звонил и не появлялся, я выбросила это из головы, во всяком случае, пыталась выбросить, пока мне об этом не напомнили позавчера. «Какой сегодня день?» «Да, это было позавчера, в среду вечером». «30 декабря?» — резко осведомился Гарри Берг. Эллери удивленно посмотрел на него. «Да, Карлос позвонил мне». «Как я сказала, я не слышала о нем с прошлой весны». «И что хотел этот подонок?» — прорычал Берг. «Он заявил, что должен меня видеть. Я сказала то же, что несколько месяцев назад, и положила трубку. Через полчаса в дверь позвонили, и когда я открыла ее, то увидела Карлоса. Я попыталась захлопнуть дверь перед его носом, но он просунул ногу внутрь. Карлос говорил так громко, что я испугалась, как бы не выбежали соседи, и впустила его». «Что ему было нужно?» — спросил Эллери. «Тогда я не могла этого понять. Он не пытался снова сделать это фантастическое предложение и говорил о разных пустяках, о пьесах на Бродвее, о том, чем они с Глори недавно занимались и так далее. Я просила его уйти, но он продолжал разглагольствовать. Карлос не был пьян, он никогда не пьет так много, чтобы потерять голову. По крайней мере, я его таким не видела. Мне казалось, будто Карлос тянет время, так как он то и дело смотрел на часы». «О-о-о!» — одновременно произнесли Эллери и Гарри Берг. Но если голос Эллери был задумчивым, то в тоне Берка ощущалось дурное предчувствие, что снова удивило Эллери. Роберта Уэст склонилась вперед. «Около полуночи я, наконец, избавилась от Карлоса. Вернее, он сам внезапно решил уйти. Помню, Карлос опять взглянул на часы и произнес: «Уже полночь, Роберта, я должен идти». Как будто он куда-то опаздывал. Я все поняла только потом, поэтому пришла сюда, мистер Квин. Он использовал меня. «Похоже на то», — согласился Эллери. «Но для чего?» «Разве вы не знаете?» «Не знаю что, мисс Уэст. Что Глори Гилд Армандо была убита в среду вечером».